Глава 44. Виорика Ри-Анор. Двигатель работал слишком громко, как и ускорители, из которых я выжимала все, на что они были способны. Не знаю, насколько быстро несся мой шаттл, только Мира тихо ойкала в надежных объятиях Гелларда, когда я, не снижая скорости, облетала небольшие астероиды, попадавшиеся на пути. После того, как Лин предпринял очередную отчаянную попытку извиниться перед подругой и уговорить ее отпустить его, Гэл услужливо заклеил ему рот местным аналогом липкой ленты, поэтому принц только бешено вращал глазами и что-то мычал, не оставляя попыток. Стараясь не говорить и не думать о том, что с моими мужчинами случилось что-то страшное, я попыталась отвлечься. «Гэл, а что будет с вашим Нимом, если окажется, что Лин соврал?» — спросила я, наблюдая за тем, как Мира поочередно бросает то жалостливые, то испепеляющие взгляды на брата Трея. «Не знаю. На самом деле, с такими вещами, как брачный союз и создание симбионта, никто не шутит. Постараемся обратиться к ученым и заменить геном Талинора на материал другого, понравившегося Мире кандидата», — задумчиво сказал блондин, вызывая более громкую волну мычания от связанного принца. Наш пленник всем видом показывал свое несогласие с подобным решением, но в сложившейся ситуации его мнение мало кого интересовало. Подругу такая перспектива тоже, очевидно, не радовала. Она скорбно поджала губы, но демонстративно молчала, отвернувшись от Лина. «Почему они не выходят на связь?» — все же озвучила основной вопрос подруга, нервно кусая губу. «Я не смогу, если еще и Невис с Эймом», — едва сдерживая слезы, сказала она, заставляя мою душу леденеть от страха. Невольно я подумала о своих мужьях. Смогу ли я выжить без синих глаз Намира, без уверенности Алира, без моих близнецов или сильных рук Трея? Ответ вполне ощутимой физической болью резанул по сердцу, заставив меня непроизвольно потереть под грудью. «Не накручивай себя, они сильные мужчины, и все будет хорошо», — убеждая не столько Миранду, сколько себя, сказала я, нервно стукая пальцами по приборам, отчего шаттл еще немного ускорился, несмотря на нервный писк индикаторов. Некоторое время мы летели молча, не решаясь озвучивать свои страхи, но вскоре нас запеленговал Раолийский центр управления полетами, и мы получили разрешение на приземление. Немного повздорив с нежелавшим давать в наши нежные ручки оружие Гэлом, мы с Мирой все же основательно подготовились на случай, если придется вступить в бой. До аэролета мы практически бежали, замедлял нас только упирающийся Лин. Хорошо подумав, мы решили взять его с собой. Капризному принцу развязали только ноги и поспешили затащить его в летающую машину. И снова томительное ожидание и тихое гудение мотора. Удивило лишь Талинор. Всем видом демонстрируя свое смирение, принц опустился на колени и подполз к Миранде, опустив ей на колени голову. «Я не развяжу тебя до тех пор, пока мы не убедимся, что ты не предатель», — строго сказала Мира, но все же запустила пальцы в растрепавшиеся каштановые волосы Талинора, который лишь сильнее прижался к ее ногам. В том, что дома что-то происходит, что-то страшное, мы убедились еще на подлете. Из окон валил густой дым и вырывалось пламя, облизывая рыжими языками стекла от первого этажа и до самой крыши. Гэллард тихо выругался, Мира побелела, практически прилипнув к смотровому окну аэролета, а я вцепилась задеревеневшими пальцами в бластер, висевший на оружейном поясе. «Их там нет, они не там», — хрипло сказала подруга, стараясь сдержать слезы. Мне горло сдавило болезненным спазмом, мешая не только говорить, но даже нормально дышать. К тому моменту, когда двери аэролета открылись, вокруг парадного входа в дом собралась огромная толпа зевак. Представители властей в строгой серой форме оттесняли их от порога, а в сыром, пахнущем гарью холле кто-то громко спорил и кричал. С тихим гудением летали дроны, заливающие пожар пенящейся жидкостью. Под ногами хрустели облетевшие от жара листья гигантского дерева, соседствующего с нашим домом. «Лира, туда нельзя!» – остановил меня один из офицеров. «Там моя семья, это мой дом», – бессвязно шептала я, пытаясь обойти высокую фигуру раолийца. Но он только буркнул, что тогда тем более нельзя, не давая себя обойти. «Терок!» – окликнул кого-то Геллард, толкая перед собой связанного принца. «Гел, это пятый принц? Какого демона творится с императорским кругом?» – спросил тот стражник, что не давал нам с Мирой пройти. «Сам не знаю. Ты не в курсе, что с Рианорами и Сеймом? Что здесь произошло?» — спросил блондин, пожимая дружеским жестом плечо офицера. «Нет, я только прибыл. А Сейм тоже там?» — удивился раолиец, оглядываясь назад. «Нам сообщили о взрыве в главном доме Рианор, и мы сорвались на вызов. Нам очень нужно пройти». Попросил Геллард знакомого, толкая передернувшего плечами Лина ближе к световой ограничительной черте. «Побойся гнева космоса, Гел, ты же не потащишь двоих хрупких человеческих женщин в это пекло!» Возразил офицер, не возражая против того, чтобы прошли сами блондин и связанный Таленор. «Виорика, Ваира круга Рианор, Амиранда!» «Моя будущая супруга, а также Сейма и Невиса. Если ты их не пропустишь по-хорошему, то они наверняка воспользуются своим оружием. И тебе придется писать кучу отчетов, объясняя, почему две девушки атаковали тебя при исполнении», — резонно заметил блондин, заставляя знакомого удивленно поднять брови. «Ваиры с оружием?» — осуждающий покачал головой раолиец. «Хорошо, но я вас не видел», — сказал офицер, наконец освобождая нам путь. Переступая через обломки шлифованного камня и осколки толстого стекла, мы шли на шум голосов. Просторный холл был покрыт гарью и водой, а в воздухе чувствовался удушливый смрад от пыли и дыма, но несущие конструкции здания на первый взгляд были целыми. «Дивар, отпусти Алира, все кончено». Приказным тоном сказал старший из отцов Трея. «Не раньше, чем эти выродки вернут нам Таленора!» Визгливо выкрикнула Леонора, выглядывая из-за спины своего любимого мужа. «Его не было у них. Они обманули вас, чтобы заставить лично участвовать в покушении». «Как-то устало», — сказал мужчина, строго глядя на жену. «Это ложь», — не унималась маменька Лина. «Его коммуникатор выключен. Наверняка они взяли его в плен и издеваются над моим мальчиком. Мы все это затеяли, чтобы спасти его. Трей боится, что он очарует его Ваиру и решил устранить конкурента». Попыталась провернуть свой любимый трюк Леонора. «Прекрати, Нора. Твои оправдания бессмысленны. Как ты думаешь, откуда нам стало заранее известно о том, что вы подготовили нападение?» – спросил Ортон. «Таленор лично рассказал все Трею и мне. Отпусти Алира, не усугубляй свое положение, Дивар. Если вы не соврали, то нам уже нечего терять», – злобно процедил мужчина. «А если сказали правду, то хочу глянуть в глаза этому предателю». «Его здесь нет, он улетел», — уверенно сказал Ортон, придерживая за руку явно раненого Эйнарда. Лин толкнул Геллерда, намекая, чтобы тот поскорее развязал его скрученные за спиной руки. Блондин ловко разрезал прочные провода и сдернул липкую ленту, освобождая Таленора. «Тогда Рианор станет гарантом того, что вы дадите нам уйти», — продолжал торговаться Дивар. «Это невозможно. Ты и сам знаешь законы. Просто отпусти парня, не усложняй ваше и без того трудное положение», — настаивал глава клана Риатон. «Нам все равно грозит смертная казнь, поэтому не буду отказывать себе в удовольствии. Жаль, конечно, что это не твой щенок Трей, но и Рианор сгодится. Посмотрим, смогут ли выжить его соклановцы после того, как я вышибу Алиру мозги». Злобно рассмеялся Дивар с характерным звуком, взводя курок. От чистейшего ужаса мне буквально скрутило внутренности. Сотни возможных действий мелькали в моих мыслях, но ни при каком из вариантов я не успевала спасти Алира. Одной рукой, надежно фиксируя мою талию, а второй закрывая рот, меня схватил Гейл, не давая совершить отчаянную глупость. Я вырывалась и мычала, но нашу борьбу прервал громкий голос Таленора. «Отец, стой!» — выкрикнул Лин. «Как интересно!» — прошипел Дивар, убирая палец с кнопки пуска. «Это правда, что ты нас сдал?» Не удержался от вопроса Раолиец, презрительно скривив идеально очерченные губы. «Да, это так. Прости, отец, но вы зашли слишком далеко. Трей, мой брат, даже если в нас нет ни капли общей крови. Мы не были друзьями, но росли вместе, и я всегда считал его родным. Я страшно завидовал ему, тому вниманию, что отцы Ортон и Эйрнард ему уделяли, но никогда не желал смерти. Отпусти Алира, и если хочешь, стреляй в меня, раз я так разочаровал вас с мамой», — тихо признался Лин, виновато поглядывая на старших отцов. «Никчемный предатель», — прорычал Дивар, переводя оружие на собственного сына. Дальше все произошло слишком быстро. Как только Дивар отвел дуло бластера от головы Алира, мой блондин резким ударом выбил оружие из рук мужчины и несколькими быстрыми приемами вырубил отца Таленора. С криком «Дивар!» Леонора метнулась к упавшему мужу, вспорхнув неизменным облаком дорогих синих кружев. Только тогда Агеллард отпустил меня. Выбежав из-за колонны, я кинулась к хмурому Алиру, ощупывая мужа на предмет ранений. «Как вы здесь оказались? Я велел тебе увести Рику», — строго выговаривал Лину блондин, крепко прижимая меня к себе. «Спасибо, было бы достаточно», — не менее мрачно ответил Таленор, не сводя нечитаемого взгляда с матери, рыдающей над бессознательным Диваром. «Как ты? Где Трей, Намир и близнецы? Что тут произошло? Как ты мог меня вырубить и отправить в космос с Лином?» Сыпала я вопросами, стукая слишком спокойного мужа по крепкой груди. «Все хорошо. Прости, так было нужно. Я не хотел, чтобы ты попала под удар», — тихо сказала Алир, ласково поглаживая мою щеку. «Где они? Где остальные?» — спросила я, смаргивая непрошенные слезы. «Трей заперт отцами в надежном месте. Он тоже не был согласен переждать опасность. А близнецы? Они с Намиром. Там!» — кивнул головой в сторону разрушенной стены, сильнее прижимая меня к себе. «Что с ними? Что с моими мужьями?» — рвалась я в сторону завала. На шум моих панических криков из-за сломанных перекрытий вышли близнецы, поддерживая раненого Намира. «Мир!» — выдохнула я и сорвалась в сторону своего любимого великана. «Все хорошо, это просто царапина», — сказал бледный Намир, обнимая меня одной рукой, вторую он прижимал к ране на боку. «Мама, нет!» — раздался крик Таленора за моей спиной, а потом вспышка света и оседающее тело Лина, ставшего между мной и смертоносным лучом. «Нет, нет, нет!» – закричала подбежавшая Мира, падая перед парнем на колени и осторожно переворачивая его лицом вверх. Леонора зажала рот руками, выронив маленький, кажущийся игрушечным бластер. Эйнард грубо схватил женщину, не давая ей приблизиться к бессознательному сыну. «Это все ты виновата! Ты инопланетная дрянь! Из-за тебя и твоей подруги мой сын сошел с ума и пострадал!» — истерично кричала Леонора, вырываясь из захвата мужа. «Медика!» — крикнул Ортон вошедшим офицером. Остальные события дня слились для меня в череду страха и томительного ожидания. Нас с Мирандой не пустили в аэролет медицинского центра, погрузив в него мертвенно-бледного Таленора, не подававшего признаков жизни, и Намира. Несмотря ни на какие уговоры, нас с Мирандой в сопровождении хмурого Ортона и третьего отца Трея, имя которого я так и не смогла вспомнить, отправили в дом клана Риатон. Эйнард остался с офицерами, что-то подробно объясняя им и скидывая данные с личного коммуникатора. Путь до дома императорского клана не занял много времени. По прибытии нас отвели в комнату Трея, где мы и застали его, растрепанного и красного от гнева. «Ты не имел права со мной так поступать», — выпалил с порога Трея отцу, осторожно задвинув меня за спину. «Все кончилось. Дивар и Леонора сданы страже. Намир и Таленор в медицинском центре», — ответил Ортон, смело выдерживая злой взгляд сына. «Что с ними?» — спросил Трей, растеряв весь свой запал. «У Намира неопасное ранение в бок, Алин. Будем надеяться на лучшее», — хрипло сказал Ортон, не скрывая своей боли. «Как он оказался там? Кто его ранил?» — сыпал вопросами муж. «Его ранила Леонора, а о том, как он там оказался, я и сам бы послушал», — ответил мужчина, переведя взгляд на меня и плачущую Миру. «Но, думаю, это можно отложить. Позабудьте о женщинах, а я поеду в больницу к Таленору», — хмуро сообщил Ортон. «Я с вами», — быстро сказала Мира, для надежности хватая свекра за руку. «Хорошо», — не стал возражать Ролиец, покидая нас вместе с моей подругой.